«Кисара сейчас же!» — крикнула Канами. Старейшина обернулся, услышав, как Кисара вскочила и повернулась, чтобы ударить ее кулаком в спину. Кисара едва увернулась от него, вращаясь, как кошка от чего-то уклоняется, прежде чем использовать этот импульс, чтобы еще раз ударить его ногой в лицо. Обновленная Тхэквонда. Топор. О, это прямое попадание! — закричал диктор, когда удар, казалось, пришелся с сильным звуком. «Нет, подождите!» Он еще раз увернулся, оставив остаточное изображение. Увидев, что Кисара использует обновленное Тхэквонда, Кеничи был удивлен, так как прошло не так много времени, когда он передал ей эту технику, и он не думал, что она уже научилась некоторым приемам из нее. «Черт!» — выругалась Кисара, приземляясь, спускайся уже. Глава 246. Команда близнецов. «Черт!» — выругалась Кисара, приземляясь, спускайся уже. «Ах, подождите!» — провозгласил диктор, когда на маске появилась небольшая трещина, на мгновение ослабив маску, чтобы показать улыбающееся лицо старейшины с крошечной царапиной на щеке. Старейшина быстро надел ее обратно, прежде чем объявить, что у него есть сообщение от Гарью П. относительно важных обязанностей героя, и он должен отказаться от дальнейшего участия. У него даже были часы Супер Синтай Трансмиссион, которые шли вместе с его одеждой. «Мое юное 20-летнее я должно закончить проверку навыков сейчас. Я больше не могу оставаться. Прощайте!» — помахал Гарью Ха толпе, получив дождь аплодисментов от толпы. «Ну, мы ничего о нем не знаем, но его громко приветствуют с трибуны», — сказал диктор. «Но если предельный возраст для участия до 20 лет, тогда разве ты не был непригоден с самого начала?» — спросил Мацуи. Вся аудитория замолчала, как только услышала, что сказал Мацуи. «Ой, да, верно», — сказал Такеда. «Ха-ха-ха, черт, а я думал, никто не укажет на этот нюанс», — сказал Кеничи, смеясь. «Ах!» — воскликнули Кисара и Канами, в то время как тот, кто был в кабинке, вспотел от этого. «Я слышал, что условие было 20 и ниже», — подумал старейшина, услышав слова Мацуи. «Есть страховка на такие моменты, как этот. Ты, как всегда, внимателен к этим тривиальным вещам», — смеющийся кулак Диева, — сказал Фортуна, когда Диева просто присвистнул. «Вообще-то, мне 19, крикнул Гарюха. «Для этого уже слишком поздно», — закричали 5 бойцов Альянса Синпаку. Гарюха взмахнул рукой один раз, и с огромной скоростью Гарюха подпрыгнул в воздухе, прежде чем оттолкнуться в воздухе, изменив направление, приземлился на трибуны, прежде чем в мгновение ока выбраться из самого Колизея. Пока он это делал, Гарюха бросил свою маску в сторону смеющегося кулака Диева. Смеющийся кулак Диева поймал маску, и когда он повернул ее, то прочитал слова, написанные за ней. «Я запомню твой обман, дедушка. Он из тех, кто держит обиду», — подумал смеющийся кулак Диева с улыбкой на лице. «Ну, похоже, Гарюха покинул арену. Победа достанется Альянсу Синпаку. Они будут в финале на стороне земли», — объявил ошеломленный диктор. «Бойцы Синпаку победили, но они, конечно, не чувствовали себя победителями». «Давай, давай, взбодрись», — сказал Эмиу. «Тебе легко говорить», — рычала Кисара. «Даже со всеми 5 из нас против него одного, он использовал только 0,005% своей мощности, мы едва поцарапали его. Ну, если это заставит тебя чувствовать себя лучше, когда я проводил спарринги против него, я не мог пошевелиться в течение следующих 3 дней, а вы все гуляете на собственных ногах», — Кеничи сказал. «Теперь я чувствую себя лучше», — сказал Цудзи. «Я тоже», — сказала Юма. «Я думаю, что это заставляет всех нас чувствовать себя лучше», — сказала Канами. Хотя они не знали, что Кеничи заставил старейшину использовать 50% своей силы, что в 10 тысяч раз больше, чем боевая мощь, которую он использовал против них. Миу, Тенка и Сейка смотрели на Кеничи, зная правду, но Кеничи подмигнул им, давая понять, чтобы они не говорили об этом. «Но я все равно хочу реванш», — добавил Цудзи. «Я многому научился в том бою», — рассмеялся Юма. «Фалала, воистину», — пропел Зигфрид, — «я хочу преследовать его как своего мастера». «Что?» — закричали все они. «Я хочу научиться у него бивокалу и обструктивному голосу легких», — сказал Зигфрид. «Такой навык значительно улучшил бы мои музыкальные навыки до новых высот». «О», — было вздохом облегчения для всех них. «Итак, какие мысли об этом?» — спросил Шо. «Гроссмейстер Рязанпаку очень эксцентричен», — заявил Рюта, поправляя очки. Это, мягко говоря, фыркнула Рэйчел. С ним в качестве главы неудивительно, что Рязан Паку стоит как одна из вершин боевых искусств, спокойно проанализировал Борис. Я всегда задавался вопросом, как они могли встать на пути Ями с такими маленькими средствами по сравнению с нами, но теперь я понимаю, почему наши мастера опасаются их. Действительно, они могут быть сносными для такого рода соревнований, но против нас они умрут, сказала Чикаге, откусывая кусочек шоколадного мороженого и делая милое лицо, из-за которого ее трудно воспринимать всерьез. Это может быть правдой, прокомментировал Итан, который некоторое время молчал, но если наша информация верна, ни у одного из бойцов, которые только что поднялись, нет настоящих мастеров или формальной подготовки. Все они занимаются боевыми искусствами самостоятельно, и возможность зайти так далеко – это то, что нужно отметить. Чикаге нахмурилась, глядя, как Итан защищает их, но уступила своей точке зрения и сосредоточилась на ее мороженом. То, что они смогли так далеко продвинуться в мире боевых искусств сами по себе, безусловно, было чем-то примечательным. Альянс Синпаку, пробормотал Шо, глядя на их кабинку. Согласно их источнику, Альянс Синпаку был основан Кеничи Сирахаме и его другом, который является президентом упомянутого альянса, но президент был кем-то, кто вообще не имел навыков боевых искусств. Однако было отмечено, что, несмотря на отсутствие какой-либо боевой доблести, его анализ людей был на совершенно другом уровне, возможно, наравне с Тирауитом, если не выше. Ну, об этом мы можем подумать позже, а сейчас моя очередь сиять, провозгласила Рэйчел, напоминая им, что ее матч был следующим. Через несколько секунд было объявлено, что команда Близнецы будет сражаться с командой Капоэйре. Вскоре арена была готова, и темой стали мексиканские руины. И снова здесь можно было увидеть явный фаворитизм Диева, но это было то, к чему они давно привыкли. Что их удивило, так это то, что Диева объявил королевскую битву, несмотря на то, что команда Близнецов была в меньшинстве. Команда Капоэйре не была командой из двух членов, как раньше, в ней было пять членов, которые будут сражаться с двумя членами команды Близнецы. ХМ, это не имеет значения, этим мы монополизируем все внимание. Глава 247. Близнецы против Капоэйре. ХМ, это не имеет значения, этим мы монополизируем все внимание, усмехнулась Рэйчел, вставая из кабинки ожидания. Конечно, еще одна причина, по которой Диева делал это, заключалась в том, чтобы ускорить матчи. Проведение боя один на один заняло бы слишком много времени, и они хотели, чтобы турнир закончился сегодня. Когда команды были готовы к бою, Шиноби удалось проскользнуть рядом с Айшей. «Осторожно, у меня плохое предчувствие насчет Гаса», – прошептал Шиноби. Айша усмехнулась, оборачиваясь к нему. «Серьезно, девочка, это просто показуха. Позаботься о ней, и брат легко рассыплется. К тому же у нас есть наш лидер, он легко справится с этим». Шиноби немного ощетинился, прежде чем отогнать эту эмоцию. «Я серьезно, это Йоми, с которой мы боремся. Эти двое прямые ученики кулака одной тени девяти Ями». Лицо Айши, кажется, смягчается, когда Шиноби говорит, пока их лидер Лукас не прервал момент. «Мне все равно». Лицо Айши повернулось к Лукасу с обожанием. «Лидер, ты всегда такой спокойный». Лицо Шиноби на мгновение стало уродливым, прежде чем он сделал несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. «Все готовы?» – крикнул Диева в микрофон. «Пусть начнется следующий матч ДОФТ». Команда Капоэйре быстро окружила близнецов, пытаясь воспользоваться тем, что у них было больше людей. Когда Лукас спокойно проанализировал ситуацию, он понял, что Шиноби был совершенно прав, опасаясь мужчин. Шиноби, несмотря на все свои проблемы в команде, заслужил право быть вице-капитаном команды. Он был вторым по силе в команде, его анализ был почти таким же хорошим, как и у него. Пока Лукас думал о таких вещах, один из его товарищей по команде начал атаку, целясь в Итана. Это была разумная тактика, так как удар был нанесен не в голову, где Итан мог его видеть, а сбоку. Теоретически, именно там Итан будет реагировать медленнее всего. Однако они сильно недооценили Итана. Не колеблясь, Итан схватил его, бросил нападавшего на землю и начал избивать его. Остальные не могли даже пошевелиться, чтобы помочь своему товарищу по команде. Итан убедился, что его противник больше не представляет угрозы, прежде чем отшвырнуть его и занять свое место позади Рэйчел. Младший брат, только в предыдущем матче я сказал тебе быть более лучой, не так ли?» – спросила Рэйчел. «Извини, сестра, у меня вошло в привычку уничтожать своего противника как можно быстрее», – ответил Итан. Лукас начал быстро планировать нападение. Он, очевидно, возьмет на себя Итана, так как это будет бой, которого с нетерпением ждут. Но он также не мог просто отбросить численное преимущество, которое у них было. Кроме того, он должен был согласиться с анализом Шиноби. Это были прямые ученики кулака одной тени девяти ями. Сливки урожая, на голову выше всех остальных учеников, за исключением того чудовищного человека в Риазанпаку. «Айша, со мной против мужчины. Элиот, возьми девушку», — рявкнул Лукас. Он выбрал Айшу, чтобы сопровождать его не потому, что пытался ухаживать за ней, но знал, что Шиноби будет отвлечен, если они объединятся вместе. Он легко догадался, что Шиноби нравится Айша, хотя Айша еще не знала об этом, но его усилия были ясно видны. Он также знал, что Айша смотрит на него с обожанием, но он не мог ответить ей взаимностью, так как не испытывал к ней тех же чувств. «Вас понял», — ответили все трое. Даже Шиноби не стал спорить с его приказом. Несмотря на численное преимущество, команда Капари была быстро подавлена. Элиот был первым, кто был нокаутирован с помощью отбойника от Рэйчел. Лукас использовал Джова, чтобы попытаться найти слабое место Итана, но не смог поразить их, особенно когда Итан ударил в точку давления в его ноге, онемев и отключив ее одновременно. Несмотря на это, Лукас изо всех сил пытался защититься, только чтобы упасть следующим от хорошо рассчитанного перекрестного удара. Айша чуть не упала на землю, когда Итан метким ударом ноги вывихнул ей ногу. Увидев, как кулак приближается к ее голове, Айша в страхе закрыла глаза, ожидая боли, когда услышала, как Шиноби выкрикивает ее имя. Айша услышала, как плоть врезалась во что-то, но не почувствовала боли или удара. Айша медленно открыла глаза и увидела, что Шиноби стоит перед ней, защищая, и смотрит на Итана. Шиноби удалось использовать бросок Рэйчел, чтобы подтянуться к Итану, игнорируя боль, которую он испытал от приемов Рэйчел. Затем, с быстрым сальто, он приземлился прямо на руку Итана, который поднял ее, чтобы блокировать атаку. Удар отбросил Итана немного в сторону, но он стоял прямо. «Шиноби», — с болью выдохнула Айша. «Отдохни немного», — заявил Шиноби, глядя на Итана и Рэйчел. «Я справлюсь с этим так хорошо, как смогу». «Но», — начала Айша, но Шиноби перебил ее. «Я знаю, что мне не сравнится с ними, но мы все равно должны показать миру, что мы все еще можем это сделать. Кроме того, я дал себе обещание, что буду не просто смотреть». С ревом Шиноби храбро бросился вперед к ухмыляющейся Рэйчел и серьезному Итану, в то время как Айша наблюдала за ним. Как ни странно, Шиноби, казалось, сражался со свирепостью и грацией, которые, казалось, соответствовали или даже превосходили способности капитана. К сожалению, этого было недостаточно, так как Рэйчел умудрилась врезаться в Шиноби, толкнув его вперед, только чтобы врезаться в лариат Итана. Шиноби подбросила в воздух, прежде чем он приземлился лицом вниз, его глаза закатились к голове. «Все кончено», — заявила Рэйчел, поворачиваясь, чтобы разобраться с единственным оставшимся членом команды Капари, Айшей. Айша захныкала, пытаясь встать, но снова споткнулась. Рэйчел улыбнулась, когда внезапно использовала своего младшего брата в качестве столба, чтобы спрыгнуть, готовая врезаться в Айшу. Как только она все еще была в воздухе, она заметила, что кто-то быстро приближается к ней, и быстро изменила свое положение, быстро подняв руки, чтобы блокировать удар, который был нацелен ей в голову. «Кто посмел прервать мой блестящий финальный удар?» – прорычала Рэйчел, приземляясь. Айша подняла глаза, думая, что это капитан или кто-то из других членов команды сумел подняться, только чтобы увидеть Шиноби, снова стоящего перед ней. «Сильвия», глава 248, «остановить, Сильвия», потрясенно прошептала Айша. Шиноби не ответил ей, несмотря на то, что встал перед ней. Рэйчел была готова прыгнуть на Сильвия и швырнуть его, когда Итан схватил ее за плечо. «Все кончено», — сказал Итан, указывая на Шиноби. Айше удалось подтащить себя к тому месту, где она могла видеть лицо Шиноби, только чтобы увидеть белизну его глаз и пустой взгляд. Шиноби был без сознания, но все же встал, чтобы защитить Айшу, несмотря на все повреждения. Она не смогла сдержать вздоха ужаса, и в то же время что-то почувствовала к нему. «Все кончено», — заявил Итан, глядя на Айшу. «Если ты хочешь продолжать, то будь готова пожертвовать вашими жизнями». Айша покачала головой. «Мы проиграли, и победителем становится команда близнецов». «Как и ожидалось от команды, которую одобрил сам Диего Карло», — крикнул диктор, когда зрители захлопали в ладоши. Рэйчел стояла в центре внимания, поглощая все внимание, пока уносили команду КПРИ. «Разве это не было захватывающе, ребята?» – подбодрил диктор. «Дальше у нас будет Дадзибу Судзима против команды по Панкратиону». Команда по Панкратиону была сильна, но против Дадзибу Судзима она не выглядела такой сильной. Но эти двое не собирались ссориться. Еще до того, как команда вышла на ринг, громкий взрыв потряс Колизей. Вскоре за этим последовали самолеты, пролетавшие над островом, развертывая войска по мере их пролета. Никто не заметил, что большинство мастеров Риазанпаку ушли во время боя команды близнецов, все, кроме Сигури и Шизухи. Рукия тоже была там, но она не была частью Риазанпаку, думала, что тоже знает о плане, и осталась там, чтобы защитить Бобби и Сейка. Рейд по захвату подпольных преступников и фортуны силами союзников начался. Когда толпа начала разбегаться, Кеничи посмотрел на Йоми, обдумывая, что будет дальше. Будет ли Шо настолько глуп, чтобы все еще бросать ему вызов? Это казалось маловероятным, поскольку ему было сказано не участвовать в турнире. Будет ли Итан тем, кто бросит ему вызов? Кеничи знал, что он больше не сможет сражаться с ними, по крайней мере, до тех пор, пока они не станут достаточно сильными и не войдут в мастер-класс. Йоми тоже смотрели на Кеничи, пока в Колизее не воцарилась тишина. Большинство зрителей разбежались, оставив только Диего Карло, Фортуна, Сигури, Шизуху, Рукия, Бобби, члены Альянса Синпаку и Йоми. Карло Диего огляделся, чтобы убедиться, что зрителей не осталось, прежде чем принять решение. «Давайте отступим, Кастор», — заявил Диего, удивив своего ученика, а также всех в Йоми. «О чем ты говоришь?» — спросил Фортуна. «Как насчет матча?» Диего издал цокающий звук, погрозив пальцем. «Мы не деремся, если нет зрителей». Рэйчел быстро огляделась, чтобы подтвердить его слова, прежде чем снова медленно встать. Она знала, что позже ей придется признаться своему мастеру, но она боялась драться с Кеничи, а также немного интересовалась им, поскольку он был единственным мужчиной, которого она знала, который мог занять так много внимания, не прилагая для этого никаких усилий. Она повернулась, чтобы уйти, когда заметила, что брат не следует за ней. «Что ты делаешь? Пошли», – прошипела Рэйчел. «Нет», – спокойно сказал Итан, направляясь к арене. Увидев, что Кеничи тоже направился к арене, подумал, что не собирается драться с Итаном. «В конце концов, кто-то должен сражаться. Пока твой мастер позвал тебя обратно, я обязан бросить вызов Ширахами Кеничи», – заявил Итан. «Хе-хе-хе, долг бросить мне вызов. Неужели ты думаешь, что сможешь заставить меня снять оковы?» — спросил Кеничи, хихикая, и единственный способ заставить Итана отступить, который мог придумать Кеничи, это отпугнуть его, но он знал, что это будет нелегко. «Возможно, и нет, но я все равно сделаю все возможное», — сказал Итан. «Тебе не обязательно делать это сейчас», — прорычала Рэйчел, пытаясь оттащить его назад. «Здесь нет зрителей. К тому же, как бы мне ни было неприятно это признавать, он намного сильнее нас». «Ах, спасибо за комплимент, Рэйчел», — сказал Кеничи с улыбкой, затем повернул голову к Итану и сказал: «Послушай свою сестру Итан и отойди. Она права, ты намного сильнее нас, и это еще одна причина бросить тебе вызов сейчас», — ответил Итан. «Я испытаю глубину твоей силы. Если понадобится, я стану инструментом, с помощью которого моя команда может вырасти из этой борьбы. Итан, я предвижу, что у тебя есть шанс победить. Менее 2%, нахмурился Теравит, я советую тебе не вступать в бой сейчас, отступи и сражайтесь в другой день, мы можем использовать это время, чтобы догнать его. Сможем ли мы, парировал Итан, он намного сильнее нас всех. Чтобы наверстать упущенное, должен быть катализатор, который сделает вас всех сильнее. Итан, я приказываю тебе, как лидер Йоми, отступить, сказал Шо, используя свой авторитет лидера Йоми. Я при всем уважении должен ослушаться этого приказа, ответил Итан. Это один бой, который должен быть проведен. Если ты боишься, что он убьет меня, не бойся. Он часть Кацудзинкина, а это значит, что он не будет убивать. И в отличие от некоторых мастеров, таких как Силкват Джиназард, мой мастер не бросит меня только из-за одного поражения. Он добрый мастер, который поймет, почему я должен это сделать. Если кто-то должен драться с Кеничи Сирохамой, то это должен быть я», — заявил Борис, направляясь к арене. «Борис, что ты делаешь? Вместо того, чтобы остановить Итана, ты сам хочешь сразиться с ним?» — почти закричала Шо. «Я должен быть первым в этом вопросе, потому что я уже бросил вызов Шарахами Кеничи в первый день нашей встречи с правильным методом Йоми, и если я не брошу ему вызов сейчас, то когда я это сделаю?» — заявил Борис. «Неужели вы двое думаете, что можете так пренебрегать мной? Я ваш лидер, черт возьми», — сказал Шо, тоже направляясь к этому месту, чтобы, если понадобится, оттащить этих двоих назад. «Ах, Шо сама, пожалуйста, подождите», — крикнули Хайми и Сита одновременно, когда они последовали за Шо. «Давай посмотрим на это с близкого расстояния, Руми», — сказал Рюта. «Хорошо, Рюта сама», — сказала Руми, подталкивая Рюта в его инвалидном кресле к арене. «Нет никакой логической причины для того, чтобы все вы так себя вели». Глава 249. Вызов Йоми. «Нет никакой логической причины для того, чтобы вы все так себя вели», — сказал Теравит, тоже направляясь к арене. Чикаги не знала, что сказать. Ее мастер, скорее всего, сказал бы ей ничего не говорить, смотреть и учиться на матче. Тем не менее, Итан был одним из самых добрых людей в Йоми, всегда готовый помочь. На самом деле, он и его учитель были, вероятно, самыми хорошими в месте, где они убивали других ради боевых искусств, до того, что некоторые люди задавались вопросом, почему Сирил Рахман последовал за Сацуджинкиным, учитывая его личность. В этом отношении Итан был очень похож на своего учителя. Но так как все шли к арене, она тоже начала идти к ней. «Эй, они думают, что все они возьмутся за Кеничи, а мы будем сидеть здесь и смотреть. Пойдем», — сказал Цудзи. «Да», — сказал Юма, направляясь к арене, но прежде чем они смогли пройти дальше, Кеничи остановился, сигнализируя им, чтобы они не вмешивались. «Кеничи, почему?» – спросил Такеда. «Доверься своему командиру штурмовиков, он знает, что делать», – Нидзима сказал. «Итан, как твоя старшая сестра, я прошу тебя пойти со мной», – сказала Рэйчел, теперь почти крича. Прямо сейчас перед Кеничи стояли почти все Йоми, кроме Чоуиншина и Сатами Кадзимы, но он не был напуган, вместо этого он улыбался. «Раз уж вы все здесь, позвольте мне сказать вам кое-что, что, возможно, вам было трудно понять до сих пор», — сказал Кеничи, высвобождая свое ки в сторону Йоми. «Мы все вместе находимся на разных уровнях, даже когда вся Йоми придет ко мне, результат будет тот же, и прямо сейчас у вас нет двух ваших членов, так что вам лучше убраться отсюда». Ки Кеничи был даже намного больше, чем у большинства гроссмейстеров, и это был примерно тот же уровень продвинутого гроссмейстера, так ощущалось давление такого уровня ки, которого было достаточно, чтобы потрясти сердца Йоми до глубины души. «У нас может быть один и тот же талант в боевых искусствах, но мой талант в ки — это то, с чем никто из вас не может сравниться. С самого раннего возраста я чувствовал ки и даже знал, как его контролировать. Вы понимаете, что это значит», — сказал Кеничи, держа руки в карманах и направляясь к Йоми. «В тот момент, когда я вошел, между нами возникла пропасть экспертного класса, и она будет продолжать увеличиваться, если вы, ребята, не побежите обратно к своим мастерам и не попросите более сурового обучения», — заявил Кеничи. Услышав слова Кеничи, все в Йоми были шокированы, потому что, если то, что сказал Кеничи, было правдой, то они знали, что им нужно приложить вдвое больше усилий, чем ему, так как ему нужно только тренировать свое тело, в то время как им нужно будет тренировать как свое тело, так и ки. «Я хочу знать, насколько велика эта пропасть Кеничи Сирохама», — сказал Итан, сделав шаг вперед и теперь стоя прямо перед Кеничи. «Я Итан Стэнли из Йоми, и я». «Ты немедленно возвращаешься», — перебил Диева. «Я подумал, что ты можешь выкинуть что-нибудь подобное, поэтому я пошел вперед и взял это». Диева бросил Итану письмо, которое тот легко поймал. Итан быстро прочитал письмо и нахмурился. Покончив с этим, Итан послушно вернулся и встал рядом со своей сестрой и другим членами Йоми. Диева вчера лично связался с Сирилом, чтобы получить это письмо, после того как увидел, как Кеничи победил Уилла Копейщика. В нем говорилось от самого Сирила, что он должен повиноваться словам Диева, как если бы он был его мастером. Он знал, что Итан может не подчиниться приказу. Вот почему он взял на себя труд получить это письмо, чтобы сделать Рэйчел счастливой. Все, что угодно, лишь бы его милый ученик был счастлив. «Борис, у меня нет никакого письма от твоего хозяина, но я почти уверен, что он, должно быть, сказал тебе следовать приказу Шо или не ввязываться в драки. Ты собираешься ослушаться их?» – заявил Диева. «Нет, не буду», – сказал Борис, тоже отступая назад и становясь рядом с остальными. «Хаэм, одно слово от твоего мастера, и вы двое внезапно повинуетесь», — надулась Шо. «Разве ты не сделал бы то же самое со своим мастером? Вы чем-то отличаетесь от своего мастера?» — одновременно спросили Итан и Борис. «Эхе-хе, хорошая мысль», — прошептал Шо, нервно рассмеявшись. «Честно говоря, если бы не прямой приказ его мастера не участвовать здесь ни в каких боях, он бы бросил вызов Кеничи прямо сейчас, и все же они должны были что-то сделать». Тируид, Шо и Итан посмотрели друг на друга и кивнули как один. Каждый из них вытащил свою эмблему Йоми, а Шо взял дополнительную эмблему, которая была эмблемой Родина для Кеничи, который поднял правую руку и поймал все четыре из них в промежутках между пальцами. «Это наши эмблемы Йоми», — заявил Шо. «Борис, должно быть, уже говорил тебе, но заставляя меня объяснить это еще раз, это вызов на дуэль в стиле Йоми. Мы убьем тебя, чтобы вернуть их. Может быть, не сейчас, но когда-нибудь мы догоним тебя и вернем их назад из твоих рук. Да, я приму эти эмблемы и помещу их в свою личную коллекцию, но попробуй пофлиртовать с моими женщинами, и я сломаю тебе третью ногу», — пригрозил Кеничи Шо, разозлившись на поведение Шо. Шо сразу же соединил ноги, услышав эту угрозу, в то время как Рэйчел смеялась. Другие мужчины из Йоми смотрели на Шо с жалостью, в то время как Чикаге была единственной, кто не обращал на это внимания, поэтому она не могла не спросить, что такое третья нога. Все молчали, и никто не хотел отвечать на этот вопрос и загрязнять разум маленькой девочки. «С тех пор, как Кеничи сказал это, ты должна спросить у него», — сказал Рэйчел с ухмылкой, глядя на Кеничи. «Кашель, ты недостаточно взрослая, чтобы знать это, Чикаге. Когда ты достаточно подрастешь, я уверен, что твой учитель расскажет тебе об этом», — Кеничи сказал. «Вам следует больше тренироваться, иначе эти эмблемы станут украшением стен моего дома», — сказал Кеничи, пытаясь сменить тему. «Я проанализирую выигрышный паттерн», — пробормотал Теравит. «Подожди минутку», — сказал Такеда, выходя из кабинки, когда он шел по арене и смотрел на Бориса. «Кеничи не единственный, с кем тебе придется сражаться. Я не забыл приветствие, которое ты мне подарил в тот день». Глава 250. Обман фортуны. «Кеничи не единственный, с кем тебе придется сражаться. Я не забыл приветствие, которое ты мне подарил в тот день», — сказал Такеда, глядя на Бориса сверху вниз. «Я буду использовать те же слова, что и Кеничи. Мы находимся на другом уровне», — сказал Борис, повернув голову и направившись прочь. Такеда в гневе сжал кулак, когда Борис даже подумал о нем как о противнике. «Не волнуйся, я знаю, что ты покажешь ему, что можешь подняться на его уровень в любое время, когда захочешь», — сказал Кеничи, схватив его за плечо. «Спасибо, Кеничи», — сказал Такеда с улыбкой. «Давай доберемся до лодки, пока нас не втянули во всю эту неразбериху», — посоветовал Рюта, когда Реми начал быстро подталкивать свой стул к выходу. «Хаэм, разочарование», — вздохнул Фортуна. «Я надеялся увидеть больше его способностей в действии. Ну, что мы можем сделать? Он не участвовал сегодня по своим собственным причинам», — ответил Диева, прежде чем спрыгнуть со стенда. «Да, в этом вы правы», — сказал Фортуна с улыбкой, «но турнир все равно будет продолжаться, пока я все еще здесь. Синпаку против моих детей, команды Панктриона.ком». «Ты больше ничего не начнешь», — перебила Дженнифер, направив револьвер в лоб Фортуны. «Как ты можешь оставаться таким спокойным, если все арестованы?» Сакаки быстро догнал Дженнифер, пытаясь убедить ее арестовать его и не стрелять в него. «Отпусти меня, Шиа, он убийца моего отца», — воскликнула Дженнифер. «Что, полковника Ланселорда убил этот парень?» — удивленно спросил Сакаки. «Именно он держал заложников в школьном автобусе и застрелил моего отца из его собственного пистолета», — объяснила Дженнифер. «Ха-ха-ха. Я просто хотел увидеть величие стрелка без его пистолета», — сказал Фортуна, усмехнувшись. Услышав это сердитое замечание о том, что великий полковник Ланселорд Грей был убит из собственного пистолета, Сакаки быстро толкнул Дженнифер вниз, чтобы защитить ее, когда две иглы внезапно вылетели из сиденья Фортуны. Сакаки быстро остановила их голыми зубами, в то время как Дженнифер выстрелила Фортуне в голову и тело, все смертельные выстрелы, из своих мощных револьверов. «Ты думаешь, это сделало бы твоего отца счастливым? Твой отец был великим человеком, который никогда никого не убивал из пистолета. Используя огонь на поражение, что бы произошло, если бы ты попала в реального человека?» Дженнифер в шоке посмотрела на Сакаки, прежде чем посмотреть на тело, чтобы увидеть механические части, разбросанные рядом с телом, в которое она стреляла. «Ха-ха-ха, неудивительно, что ты гроссмейстер, Сакаки Шиа. Как вы смогли узнать, что это подделка? Я потратил целое состояние на создание этой копии, которая одурачила многих», — рассмеялся искаженный голос Фортуны. «Ты никогда не останешься в положении, когда тебя так легко могут подстрелить», — заявил Сакаки, поднимая Дженнифер на плечо. «Пойдем, мы должны найти настоящего». Тем временем настоящая Фортуна с ухмылкой стояла над крышами домов. Он медленно надел очки и прошептал в них: «Кот, кот». Время шел. Члены Альянса Синпаку, а также Киничи, Миу, Сейка, Ринка и Бобби направлялись в гавань. Пока они бежали, перед ними взорвался танк. Но дело было не только в них. По всему острову танки выходили из скрытых туннелей, в то время как солдаты высыпали из машин, чтобы сражаться с солдатами союзников, одетыми в бронежилеты класса 5 НИИ, намного превосходящие собственную броню солдат союзников. Мало того, что оружие было бесполезно против новой угрозы, но солдаты Фортуны также несли новейшие штурмовые винтовки, которые были только что разработаны. Союзные войска не рассчитывали на такую сокрушительную контратаку, избрав для этой операции превосходство в мобильности. Фортуна ухмыльнулся, увидев, как его войска легко оттесняют войска союзников. Скоро у него появится шанс завести еще больше детей. Он уже знал, что Киничи обманул его, подписав эти документы, и если его арестуют сегодня, то, согласно документам, все его состояние перейдет к нему, и он даже не сможет нанять адвоката для себя, так как у него не будет денег, чтобы заплатить за него. Фортуна усмехнулся, подумав: «Значит, ты думаешь, что сможешь уйти от меня? Обмануть меня будет самой большой ошибкой в твоей жизни, Широхама Киничи». Широхама Киничи — молодой человек, который вошел в низкий мастер-класс и даже способен использовать кино-шоуката, что хочет каждый боец мастер-класса. Когда 3-4 танка столкнулись с мимо проходящим альянсом Синпаку вместе с несколькими охранниками с штурмовой винтовкой, Сигури, Рукия и Шизуха взяли на себя задачу справиться с ними, поскольку двое из них вытащили меч, а третий снял длинное цветастое кимоно. Под ним она носила такой же облегающий костюм, похожий на тот, который Мю носит в большинстве ситуаций. Хотя у нее также были перчатки и подобные доспехи на плечах, бедрах и ногах до колен. «Мы разберемся с этим», — заявила Сигури, направляясь в гавань Киничи. «Ты здесь главный, охраняй их. Тачумару, следуй за ними». «Хорошо», — кивнул Киничи. «Мама», — Мю позвала, беспокоясь о своей матери, так как она все еще не полностью восстановила свои силы. «Не волнуйся, Мю, со мной все в порядке. Если я даже не смогу справиться с этими людьми, то смогу забыть о том, чтобы восстановить свои силы и отомстить», — сказала Шизуха. «Хорошо», — сказала Мю, следуя за Киничи и остальными. «Не забудь последовать за нами», — сказала Саика сестре. «Ой, моя младшая сестра беспокоится обо мне, я не могу этого допустить. Я вернусь раньше, чем ты успеешь оглянуться», — сказала Рукия. Услышав это, Саика улыбнулась и побежала догонять остальных. «Сюда», — крикнул Нидзима, указывая на переулок. «Мы можем срезать путь». «О, вы уверены, что с ними все будет в порядке?» — крикнул Цудзи, следуя за ним. «У них есть только меч и кулаки. Поверь мне, это все, что ей нужно», — усмехнулся Киничи. «Это может быть даже излишне», — хихикнула Миу. «Это могучая крепость». Командующий силами Фортуны ухмылялся, как маньяк. Бесчисленные компьютеры окружали комнату, заполненную операторами, направляющими войска Фортуны. С тех пор, как был объявлен код «Время шоу», у этих сил вторжения нет ни единого шанса, — усмехнулся командир. «Все идет в соответствии с планами Фортуны сама. Не только наша репутация повысится, когда мы отразим нападение союзных войск, но и наше оружие и запасы также вырастут. Сэр, небольшая группа удерживает свои позиции». Глава 251. Мастера боя. «Сэр, небольшая группа удерживает свои позиции», — воскликнул оператор. «Что? — крикнул командир, быстро бросаясь к компьютеру. «Тогда пошлите вертолеты, используйте танки. Разве наш враг не просто легковооруженная пехота?» «Бесполезно, сэр, мы не можем их остановить», — запаниковал оператор. «Невозможно. Что они используют?» «Бронебойные пули, ракетница», — крикнул командир. «Они используют. В бойне, на поле боя, фуриниджи человеческий сюрикен», — крикнул старейшина, начав швырять вражеских солдат в других, как снаряд. Старейшина использовал их собственных людей в качестве оружия, в основном, чтобы развлечься. С доспехами он мог бросать их без особой осторожности, заставляя многих падать без сознания из-за удара или, в случае неохотного человеческого снаряда, тошноты. Пока старейшина развлекался, другие мужчины-члены Риазанпаку бросились вперед на поле боя, легко уклоняясь от всех пуль, летящих в их сторону. Несмотря на все их оружие, доспехи и транспортные средства, люди Фортуны не могли сравниться с Риазанпаку. Даже танк не остановил их, так как старейшине удалось пнуть один из них, прежде чем полностью перевернуть 70-тонный танк. Апачи сам разобрал вертолет. Тем не менее, несмотря на все это насилие, они не унесли ни одной жизни, показывая, насколько они контролируют ситуацию. Остальные подростки добрались до двери, ведущей в гавань. Нидзима посмотрел на Кеничи, который кивнул головой, после чего Нидзима улыбнулся. «Теперь вы можете выйти», — объявил Нидзима. Через несколько секунд команда по Панкратиону вышла из тени, заставив большинство членов Альянса Синпаку снова занять боевые позиции. «Что вы, ребята, здесь делаете?» — крикнул Мацуи. «Вы здесь, чтобы остановить нас, или, может быть, они хотят сделать себе имя», — ухмыльнулся Такеда, одарив приятной улыбкой своих друзей. Такеда не понимал, почему они пришли сюда в таком виде, хотя Цудзи и другие приходили в себя после драки со старейшиной, а Укито все еще лежал на больничной койке, которую они угнали, как и Мидзунума. У них все еще было более чем достаточно бойцов, чтобы победить их, даже если он не считал себя Икиничи, который был бойцом низкого мастер-класса, достаточно сильным, чтобы справиться со всеми ними. Тогда у них все еще было 4 девушки, хорошо отдохнувшие и достаточно сильные, чтобы бороться с ними. Он знал, что из всех них Миу, Ринка и Сейка были выше или на том же уровне, что и Йоми, и другая девушка, которая пришла с сестрой Сейка, была бойцом экспертного класса, намного сильнее любого из них. Было бы идиотским решением пытаться бороться с ними. «Ха-ха-ха, молодцы, дети мои», — рассмеялся Фортуна, когда он сам появился перед ними, спрыгнув с крыши. «В гавани нет других лодок, кроме моей. Так почему бы не взять мою лодку и не стать моими детьми, детьми Фортуны?» Затем Фортуна начал небольшую тираду о том, что самым мощным оружием было человеческое тело, прежде чем объявить их всех своими детьми, поскольку у них был потенциал стать мастерами, что было самой ценной вещью в этом мире, и все ценное принадлежало ему. Мацуи попытался напасть на Фортуну, но его легко сдуло дуновением его дыхания. «Меня не интересуют маленькие миньоны», — усмехнулся Фортуна. «Мне нужны те, у кого есть таланты. Я хочу тебя, тебя, тебя, тебя, тебя, тебя, тебя, тебя, тебя, тебя, может быть, тебя и почему бы и нет, я тоже возьму тебя. Но я особенно хочу тебя, Кеничи. Ты думал, что сможешь так легко обмануть меня?» Фортуна указала на Бобби, Сейка, Миу, Ринку, Такаду, Кисару, Канами, Юму, Цудзи, Хибики, Укиту, Нидзиму и Кеничи в определенном порядке. «Черт возьми, ты думаешь, что мы что-то вроде капусты?» — прорычал Цудзи. «Мы воспользуемся этой возможностью, чтобы сбежать, пока мои солдаты заняты занятием времени Риазанпаку. Садитесь на мой круизный лайнер, дети мои. Спартак, покажи им дорогу». «Нет». Фортуна моргнул, когда он повернулся к своему старшему сыну, чтобы увидеть, как тот свирепо смотрит на Фортуну, а рядом с ним его братья и сестры. «Сейчас не время бунтовать, будь хорошим сыном и повинуйся моему приказу», — прорычал Фортуна. «У меня много любви ко всем вам, и если вы беспокоитесь о замене, ну, это правда, я хочу, чтобы ученик Риазанпаку взял на себя мантию лидера всех моих детей, но я должен дисциплинировать его до этого из-за того, что он пытался обмануть меня, но ты можешь быть его заместителем с твоей харизмой, так что приходите». «Я сказал нет», — прорычал Спартак, принимая боевую позу, как его братья и сестры. «Мы больше не будем под твоим каблуком. Я больше не позволю моим братьям и сестрам умирать у меня на глазах ради твоего удовольствия. Сегодня тот день, когда мы вернем себе свободу или умрем, пытаясь это сделать». Фортуна посмотрел на Спартака, прежде чем глубоко вздохнуть. Он держал телефон, прежде чем раздавить его в гневе. «Дерзкий мальчишка, кто же это кормил тебя, одевал, давал тебе все самое необходимое, когда у тебя ничего не было? Я дал тебе жизнь, и вот как ты мне отплатил? Лучше умереть, чем жить рабыней для собственного развлечения», — фыркнула Айрис. «Хаэм, тогда умри за мою маковую булочку», — прорычал Фортуна, поднимая кулак. «У меня полно сопляков, чтобы заменить вас всех». «Нет, если мы победим вас первыми», — заявил Спартак, — «следуйте за членами союза Риазанпаку и Синпаку, вы должны бежать. Мои братья удержат его. Хаэм, и оставить вас, ребята, в покое? Ни за что», — ухмыльнулся Такеда, идя рядом со Спартаком и подняв кулак. «У меня не было приличной драки с тех пор, как я попал сюда. Мне не терпится проверить свои навыки на другом чуваке, который напрашивается на то, чтобы надрать задницу. Я не настолько ранена, чтобы не могла сражаться», — простонала Кисара, делая шаг вперед. «Я искала подходящую боксерскую грушу, чтобы усовершенствовать то, что я только что узнала». Канами, Юма, Хибики, Судзи — все встали в унисон, тоже готовые сражаться. Укита попытался приподняться, но Сиротари толкнула его обратно на кровать. «Ты все еще серьезно ранен», — сказала Сиротари. «Если ты пойдешь туда, это только усугубит твои раны еще больше. Стойте на месте, идиоты». Глава 252. Изменение временной шкалы. «Остановитесь прямо сейчас, идиоты. Серьезно, я невидим или что-то в этом роде? Что вы думаете, что вам придется сражаться передо мной и, более конкретно, перед ним?» — сказал Киничи, подходя к Спартаку и остальным. «Фортуна не настолько слаб, чтобы вы все могли его победить. Между вами и ним существует качественный разрыв, и его не так легко заполнить количеством». Но Спартак хотел что-то сказать, но не успел, когда Киничи перебил его. «Нет, Спартак, причина, по которой я попросил тебя следовать за нами, не в том, что я хотел использовать тебя как отвлекающий маневр, чтобы спасти себя. Я обещал тебе свободу, и я позабочусь о том, чтобы ты ее получил», — сказал Киничи. «Значит, это ты превратил моих детей в мятежников», — сказала Фортуна. «Конечно, неужели ты думаешь, что я так легко отпущу тебя после того, как ты решил усыновить меня, хотя у меня уже есть родители? Я решил, что заберу у тебя все, когда ты попытаешься усыновить меня, и это включало в себя твоих насильно усыновленных детей», — заявил Киничи. «ХМНП, как будто ты можешь уйти от меня», — сказал Фортуна. «Подожди, когда это случилось?» — спросил Такеда, так как он даже не знал, что Фортуна попросила Киничи стать его сыном. «Прошлой ночью», — Нидзима ответил и продолжил. «Но Киничи прав, даже если ему это не кажется, его навыки и сила, скорее всего, похожи на грабе, возможно, немного ниже. Будьте предельно осторожны». «Ху, способный анализировать и оценивать мои навыки», — заметил Фортуна. «Безусловно, алмаз в необработанном виде среди всех этих одаренных молодых людей». Фортуна заметил тревогу в своих электронных очках, уведомляющую его о том, что Сакаки мчится к нему, уничтожая все на своем пути. «Черт, кто-то из Риазанпаку приближается», — прокляла Фортуна. «К счастью, я нанял небольшую группу элитных мастеров боевых искусств мастер-класса. Если я пошлю их, то, возможно, даже Риазанпак упадет». К несчастью для него, когда он отдал приказ и переключил камеру на своих головорезов, он обнаружил их всех без сознания, возможно, мертвыми, а Масагицу стоял над ними с ухмылкой. Сделав глоток вина, Сагицу насмехался над Фортуной, говоря, что его позабавила наемная прислуга, и что он обсуждал, стоит ли уничтожать самого Фортуну. В конце концов он решил позволить это сделать кому-то другому. «ГРР, и он был моим самым дорогим наемником», — проворчал Фортуна. «Я никогда не думал, что он предаст меня». «Масагицу как раз такой парень», — сказал голос сверху. Киничи уже почувствовал этого человека своим чувством ки, но остальные не знали о его присутствии, и когда они подняли глаза, чтобы посмотреть, кто это был, они обнаружили, что это был входящий и выходящий член альянса Синпаку, Нацута Нимата, стоящий на вершине статуи, глядя вниз на толпу. «Отшельник, ты вернулся, чтобы помочь нам», — воскликнул Мацуи. «Нет, я знаю, что Киничи легко справится с этим парнем, но мой учитель сказал, что если я хочу сократить разрыв между собой и ним, то мне нужно сражаться с людьми, которые намного сильнее меня, такими как мастер-класс», — заявил Нацу. «Ты его ученик, тогда умри», — в гневе прорычал Фортуна. Фортуна ударил кулаком по статуе, заставив ее рухнуть. Нацу в ответ подпрыгнул в воздух и благополучно приземлился рядом с Киничи. «Значит, твой учитель уже начал тренировать тебя?» — спросил Киничи, когда Нацу приземлился рядом с ним. «Конечно, он даже сказал, что я не должен отставать от ученика его младшего брата, и решил начать подталкивать меня до крайности», — фыркнул Нацу. «Ха-ха-ха, это мило», — со смехом сказал Киничи. «Я даю вам последний шанс стать моими детьми. В противном случае вы пожалеете об этом», — заявил Фортуна. «Вы знаете, что я хотел спросить вас, но в чем ваша проблема? Вы так одержимы детьми, но у вас нет своих собственных, если они вам так нравятся. Почему у вас нет собственных детей, или это то, что вы не можете?» «О», — сказал Киничи, прикрывая рот, затем склонил голову и продолжил. «Мне очень жаль, я не знал, что ты импотент. Пффтт, ха-ха-ха-ха». Все, даже раненый Укита и серьезный Спартак, начали смеяться, услышав комментарий Киничи. «Грр, а-а-а», — закричал Фортуна, бросившись к Киничи и ударив его кулаком в лицо. Киничи пригнулся и уклонился от удара Фортуны, а затем вернул услугу, но ладонь к его подбородку дезориентировала чувство Фортуны, за которым последовал удар с разворота в грудь. Тело Фортуны отлетело назад, ударившись о стену позади него. «Черт, я совсем забыл, что он тоже мастер-класс», — подумал Фортуна, кашляя слюной от удара. «Мне нужно захватить его друзей, и он сам последует за мной», — подумал Фортуна. «Выходите», — сказал Фортуна в коммуникатор. Из-за угла вышли четверо мужчин, и Киничи узнал каждого из них. «Я держал их рядом с собой, чтобы они помогли мне поймать тебя, Киничи. Я знаю, что ты силен, но достаточно ли ты силен, чтобы справиться с четырьмя из них сразу?» — заявил Фортуна с улыбкой на лице. «Ты». Когда Киничи двинулся, чтобы встретиться лицом к лицу с четырьмя бойцами мастер-класса, он услышал чей-то голос позади себя и увидел Гараби, стоящего там с бинтами по всему лицу. Его избил старейшина Хайта, а затем даже Диева грубо обошелся с ним, но, похоже, он все еще стал для них проблемой. «Ты и есть та самая непобедимая внучка Супермена, верно? Я убью тебя», — сказал Гараби, готовясь расправиться с ними. «Гараби», — строго сказал Фортуна, — «помни о нашей сделке. Я убедил Диева позволить мне справиться с твоим наказанием и мягко отпустить тебя. Если бы не я, ты был бы в худшем положении. Я даже использовал самое передовое лекарство Ями, чтобы вы их использовали, но не убивали и не калечили их после исцеления. Я все еще хочу, чтобы они были моей коллекцией». «Хорошо, хорошо, но я жду денег», — прорычал Гараб, сжимая кулаки. Киничи уже все слышал и стал по-настоящему серьезным. Он знал, что в истории, которую он знает из-за него, произойдут изменения, но изменения не будут такими радикальными. Об этом он не знал. «Я не могу позволить им прикасаться к девочкам. 30 секунд должно быть достаточно». Глава 253. Реальная сила Киничи. «Я не могу позволить им прикасаться к девочкам. 30 секунд должно быть достаточно», — пробормотал Киничи, а затем посмотрел на четырех мастеров перед ним. «Ты не должен был предавать Фортуну, как этот ребенок. Теперь тебе будет очень больно», — сказал мастер, стоящий справа с ухмылкой на лице. Киничи не знал никого из них, и у него не было времени, чтобы узнать их, так как ему нужно было помочь своим друзьям. К счастью, Киничи снял все свои ограничения утром только для такой ситуации, как эта, чтобы ему было легко выйти из нее. «Кэкен дважды», — сказал Киничи, когда его мышцы начали выпирать, и красный цвет ки вышел из его тела, покрывая его. Все были удивлены, увидев это движение Киничи, так как они никогда не видели ничего подобного раньше. Они даже не знали, что существует концепция чего-то вроде красного цвета ки, но больше всего удивились Миу, Сэйка и Ринка, которые уже видели, что может сделать это движение и даже его последствия. 30 секунд – это самое большее, с чем я могу справиться, не падая, так что мне нужно закончить это сейчас, — подумал Киничи, меняя боевую стойку с ногами вперед, готовыми наброситься в любую секунду. «Хэймэн Пэ, ты хочешь запугать нас своей техникой вспышки ки? Самый низкий хвичак, ловец драконов, хвичук, знак дракона хвичук, бах-бах-бах-бам». Кеничи с невероятной скоростью всего 4 ударами ног уничтожил 4 мастеров. Затем он выпустил свой каякен и начал тяжело дышать. Тела 3 мастеров были вмурованы в стены, в то время как у 4-го голова была воткнута в землю с большим кратером вокруг нее. Скорость движения Кеничи была настолько быстрой, что даже мастера низкого класса, такие как Гарби и наш Фортуна, не могли видеть, что произошло. Кеничи сначала использовал самый низкий хвичук, чтобы выбить у 4 бойцов низкого мастер-класса со своих ног. Затем использовал ловца драконов, чтобы схватить за шею мастера, который только что говорил, и с высокой скоростью вращения бросил его на землю головой вперед, заставив его голову застрять в земле. Чтобы справиться с остальными 3, которые все еще не знали, что происходит, он использовал хвичак для одного, а другие 2 встретились с полной силой знака дракона хвичак. Самый низкий хвичук – это метод, который компенсирует нацеливание хвичука в основном на среднюю верхнюю часть тела, что сделало его предсказуемым. Это движение обычно выполняется, чтобы уклониться от атаки противника в верхней части тела, пригнувшись к земле. Используя эту силу, пользователь делает удар с вращением на 180 градусов, параллельной земле, направленный в ноги противника. Ловец драконов – это передовое применение техники захвата мотыги. Сначала пользователь высоко подпрыгивает, удерживая шею противника захватом мотыги, вращаясь на высокой скорости, затем жертва падает на землю головой вперед, в результате чего образуется кратер. Хвичук – это удар, который набирает силу благодаря быстрому вращению в центральной точке. Хвичук бьет противника мечами передней частью ноги, как удар с разворота. Знак дракона хвичак – это техника, которая собирает свою силу, твердо зарывая ногу в землю и посылая полученную силу до колена, таза, талии, а затем до кончика ноги, которая выполняет хвичак. Он проявляется в виде ветра, который окружает ногу пользователя, используемую для техники. В зависимости от его исполнения, он может быть выпущен вверх или горизонтально. Если его выпустить вверх, эта техника превратится в вихрь, который окружит противника. «Хав, а теперь разберемся с тобой», — сказал Кеничи после долгого вдоха, глядя на Гарби и Фортуну, которые в данный момент обливались потом. «Кеничи, подожди», — крикнула Саика. «Ха, в чем дело, Саика?» — спросил Кеничи. «Ты должен позволить нам разобраться с ними», — сказала Саика. «Что? Почему?» — удивленно спросил Кеничи. «Потому что нам это нужно. Нам нужно бороться с людьми выше нашего уровня, чтобы стать сильнее в противном случае. Чтобы стать достаточно сильными, чтобы мы не стали для тебя обузой», — сказала Саика с негодованием не на Кеничи, а на свое собственное бессилие. «Саика, о чем ты говоришь? Ты никогда не будешь мне в тягость», — Кеничи сказал. «Нет, Саика права. Кеничи, нам нужно начать сражаться с сильными противниками, если мы хотим стать сильнее», — Миу сказала. «Правильно, ты не можешь отнять у нас этот бой», — сказал Цудзи. «Просто сядь поудобнее и дай нам тоже насытиться, Кеничи», — добавил Такеда. «Ла-ла-ла-ла, такая прекрасная симфония, мне тоже нужен этот бой», — заявил Зигфрид. Кеничи посмотрел на своих друзей, затем на 4 мастеров, с которыми он имел дело, затем на своих друзей, затем снова на 4 мастеров назад и вперед. «Ты мог бы сказать это раньше, ты же знаешь, мне не нужно было заканчивать бой так быстро», — сказал Кеничи, увидев, что ни один из 4 мастеров, с которыми он сражался, не отвечает. Фортуна и Гарби вздохнули с облегчением, когда увидели, что Кеничи не собирается ничего предпринимать против них, но они все еще не вышли сухими из воды, так как знали, что если они попытаются убить кого-нибудь из его друзей, то Кеничи обязательно вмешается. «Мне нужно передать эту новость Ями. Они определенно не знают о реальной силе Кеничи Сирохамы, и, возможно, с этим я смогу вернуться в нее и даже получить какую-то награду, но как мне выбраться отсюда?» — подумал Гарби. «Гейрер, будь ты проклят, Широхама Кеничи. Я мог бы легко сбежать, если бы не мое желание взять этих детей с собой, если бы я знал, какова его настоящая сила, я бы не пришел сюда. Теперь я могу только думать, что Широхама больше заботится о безопасности этих людей, чем о моем состоянии, только тогда я смогу выбраться отсюда, если возьму одного из них в заложники», — подумал Фортуна, а затем посмотрел на Гарби, который тоже смотрел на него прямо сейчас. Увидев, что Гарби смотрит на него, Фортуна показал взглядом на детей и поймал муху рукой, показывая ее Гарби, который понял, что Фортуна хочет, чтобы он захватил одного из детей и выменил заложника на их свободу, что было хорошей идеей в голове Гараби. Кеничи уже видел обмен репликами между ними, но так как его друзья попросили его не вмешиваться, он не будет этого делать, если это не будет абсолютно необходимо. Посмотрим, как ты будешь командовать этими людьми, Нидзима. Глава 254. Битва фортуны. Посмотрим, как ты будешь командовать этими людьми, Нидзима, подумал Кеничи, глядя на своего инопланетного друга. Нидзима быстро проанализировал всю ситуацию, прежде чем рявкнуть команды. Саика, Бобби, Миу, Зигфрид, Фрия, разберитесь с Гараби. Саика и Бобби занимают центр и ведут остальных, используя дальнобойность своих мечей, чтобы держать Гараби на расстоянии. Миу и Зигфрид, отойдите в стороны. Судзи с правого крыла, Фрия с левого крыла, все остальные на фортуну. Центральная линия команды по Панкратиону. Отшельник, ведущая позиция, Ринка прикрывает его сбоку. Такеда выступает в качестве левого крыла. Тор и Кисара, прикройте стороны команды по Панкратиону. Каждый из них быстро занял позицию, готовый к бою, готовый бросить вызов самим себе, только чтобы увеличить свою силу, даже если это будет только чуть-чуть. Маринка, Такеда, дайте мне шанс подойти к этому парню, прошептал Нацу. У меня есть новый ход, которому я научился у Масагицу, и я планирую использовать его на этом парне. Это его высшая техника. Ринка хотела поспорить, но так как Нидзима сделал его ведущим в этом бою, она решила сделать свою работу и прикрыть его сторону. Бобби посмотрела на Гараби и прошептала, прищурив глаза, если кто-то из нас сможет ударить его восьмой стойкой стиля Бусудзима, то он больше не будет представлять угрозы. Переживет ли он восьмую позицию? Спросила Сейка. Кто знает, но я не довела его до совершенства, не могу гарантировать, что он сможет выжить от моего удара. Что насчет тебя? Спросила Бобби. Я тоже. Я упускаю что-то важное, но не могу понять, что именно. Сказала Сайка. Сейчас это не имеет значения. Мы дадим вам этот шанс, а остальное зависит от вас, сказала Миу. Просто следите за этим. Две группы несколько секунд смотрели на своих противников, прежде чем броситься в атаку. Гараби и Фортуна бросились на своих противников, зная, что время им не союзник. Борьба Фортуны. Наглые дети. Не думайте, что непослушные дети не будут наказаны. Отругал Фортуна, сжимая кулак. Сначала я убью тебя, Спартак, а потом остальные пойдут по очереди. Фортуна двигалась слишком быстро, чтобы Спартак мог увернуться, но он никогда не планировал уклоняться с самого начала. Спартак уперся ногами в землю, подняв руки, готовый принять удар. Если бы он смог удержать удар хотя бы на секунду, то это стоило бы его жизни. «Не будь так готов пожертвовать своей жизнью!» — крикнул Тор, бросаясь вперед. «Живи ради всех толстяков в мире!» Спартак не совсем понимал, что говорит Тор, но он понимал достаточно, что Тор хотел помочь нанести удар. «Поппи костяшка!» — взревел Фортуна, нанося удар прямо в Спартака. Этот удар был достаточно силен, чтобы раздавить внутренности Спартака и Тора, если бы он приземлился на них должным образом, даже с их тренировками, и Фортуне было все равно, убьет ли он их, так как он уже решил захватить Маринку в качестве заложницы, чтобы уйти отсюда, так как, по его словам, она была самой близкой к Кеничи в группе, сражающейся против него. Кеничи также знал, что сила удара будет катастрофической для них, но он все еще не двигался и доверял своим друзьям. Верный своему убеждению, как раз перед тем, как удар пришелся в цель, Фортуна почувствовал резкий укол в бицепс, пронзивший прямо нервное окончание. Кеничи знал, кто это сделал, и не мог не удивляться и не удивляться этому. Удар Фортуны внезапно уменьшился в силе и скорости, таким образом, не хватило требований, чтобы разбить Тора и Спартака. Тем не менее, он все еще был достаточно мощным, чтобы они оба закашлялись при ударе. Тем не менее, Тор и Спартак вцепились в его кулак, схватив его в надежде удержать Фортуну на месте. «Остановите его!» — приказал Спартак. Алик и Октавия вцепились в одну ногу Фортуны, в то время как Крикс и Айрис вцепились в другую, отчаянно пытаясь стащить его вниз. «Я поймала его!» — прошипела Кисара, вскакивая, чтобы нанести размашистый удар. Фортуна наклонил голову, прежде чем внезапно схватить ногу Кисары между головой и плечом. К сожалению, размахивая головой, он врезался головой вперед прямо в удар Некоми Гарутакады. Не в силах крепко ухватиться за ногу, Фортуна отпустила ее, позволив Кисаре благополучно приземлиться. Фортуна покачал головой, борясь с полученным сотрясением мозга. Он также мысленно поставил Такиду выше в списке, так как этот удар, безусловно, причинил боль. Как только его зрение прояснилось, Нацу уже был перед ним. «Съешь это движение, которому я научился непосредственно у Масагицу», прорычал Нацу, когда он нанес два слабо проникающих удара в бока Фортуны. Его третий удар пришелся прямо в центр живота Фортуны, Кюса. Как только он закончил, Ринка спрыгнула с плеча Нацу. «Синкюу». Ринка послал летящий удар прямо в лицо Фортуне, откинув его голову назад. «Хватит», взревел Фортуна, поднимая левую руку и нанося удар прямо в землю перед собой. Удар отбросил Ринку и Нацу назад, одновременно ослабляя хватку команды по Панкратиону. Без колебаний Фортуна оторвал непослушных детей от своих ног и с силой швырнул их на пол. «Все!» — закричал Спартак, увидев, как его сидящие и братья на полу кашляют кровью. «Я убью тебя, Фортуна!» «Нет, если я сделаю это первым!» — прорычал Фортуна, вынимая копье размером с иголку из своего бицепса и свирепо глядя на Тачумару. Только он и Кеничи знали, что, если бы не он, сейчас все было бы по-другому. «Вот что я делаю с непослушными детьми, вы все узнаете из этой смерти», — крикнул Фортуна, размахивая рукой, намереваясь сбить с ног несущегося Спартака. Судя по тому, что он видел до сих пор, Кеничи не собирается вмешиваться, пока кто-то из его близких не окажется в реальной опасности, а Спартак не был рядом с ним. Внезапно Фортуна на мгновение застыла, не в силах пошевелиться. Секундой позже плечо Спартака ударило Фортуну прямо в живот, как раз в тот момент, когда Фортуна выплюнула кровь из раны, нанесенной Нацу. «Как это нападение могло повлиять на меня, если только это не то?» – прохрипел Фортуна, спотыкаясь и глядя на Нацу. Принцип гамма-ножа, глава 255, битва в гробе. «Принцип гамма-ножа», – кивнул отшельник, заканчивая мысли Фортуны. «Гамма-нож, посылающий излучение от 201 источника из кобальта, не повреждая близлежащую область, концентрируется в одной точке, разрезая нужную область», — объяснил Нидзима, прочитав его со своей вкладки. «Понятно», — сказала Айрис. «Эй, я все еще не понимаю. Кто может объяснить это еще раз?» — спросила Кисара. «Это означает объединение множества слабых атак, которые не дают особого эффекта, накапливаются в одной точке тела, поэтому увеличивает нанесенный ущерб», — резюмировал Ринка. «Поймал», — в отчаянии крикнул Фортуна, бросаясь на Кисару, которая ловко увернулась от его захвата, прежде чем пнуть его в подбородок обратным сальто. «Всем немедленно атаковать!» — крикнул Такеда. «Теперь у нас есть шанс, Ирис, Октавия, цельтесь в верхнюю часть его тела!» — скомандовал Спартак, когда его братья и сестры встали. «Мы тоже пойдем и поможем!» — крикнула Ринка Кисаре, которая кивнула в ответ, прежде чем вскочить вместе с ней. Фортуна был встречен шквалом атак, все они приземлились на него. Он не мог двигать своим телом так, как хотел, так как ущерб, нанесенный Ринкой и отшельником, был слишком велик. Затем Такеда начал бить его по печени, заставляя его дыхание сокращаться, а также затрудняя дыхание. Он видел, как Спартак, Алекс и Крикс с ликованием на лице наносят любые удары, какие только могут. Тогда он действительно не мог видеть никого из них из-за того, что девушки теперь нападали на его лицо, блокируя его зрение. Он почувствовал, как кто-то обхватил его ноги, заперев их так, что он не мог даже пошевелиться. Довольно скоро его колени подогнулись, когда он упал на землю, его колени и руки были единственными конечностями, поддерживающими его.